Акт 2. Интерлюдия 29. Меценат перестал хлопать и поглядел на Дару. «И какой же будет моя смерть?» Она молчала, и белые ее пальцы медленно разжимались. Взгляд терял четкость. Она смотрела в никуда. «Давайте, ведьма, покажите мне всю свою мощь. Я буду тем, кто увидит всю вашу красоту». «Нет». «Что?» «Ты будешь никем. Ты был никем очень долго. Им и останешься». Меценат приподнялся на локте с усиливающейся гримасой недовольства. «Дерьмовейший текст. Переиграйте сцены, может, это вас спасет». Но Дарья не смотрела на него. «Ты ничто. Твои реплики. Звон эхо других людей. Твоя жизнь, твои таланты, твоя банда. Даже твои дети даны тебе другой. Ты пустое место. Тебя нельзя убить. Ты уже давно мертв». Он встал, отряхиваясь. Пришедшие в себя люди в зале перестали шевелиться, просто глядя на сцену. «Никто не смеет так говорить со мной, тварь. Я меценат. И даже это имя дала тебе она». «Знаешь, что пустое место, девка? Мерзкое крошево, что осталось от твоего выкидыша». Она замолчала, изучающе глядя на мецената. Возможно, хотела детально рассказать ему историю его появления, или же объяснить, что в смерти Петрика виноват лишь он и Войнич, но никак не она сама. Но вместо всех этих слов была лишь тишина, столь красноречивая, что меценат не выдержал. «Заткнись, сволочь!» — закричал он, хотя Дарья ничего не сказала. Револьвер его уткнулся в ее лоб так, что потекла кровь. Она все еще глядела ему в глаза, и мецената это бесило. «Думаешь, я пустое место? Думаешь, я никто? Да ты сама никто! Я много знаю про тебя. Ты слабачка, ты ничтожество!» Дарья развернулась и пошла прочь. «Ты даже не можешь воздать мне по заслугам, ведьма! Да от тебя всем нужна лишь твоя сила, которую ты и удержать не можешь!» Раздался выстрел. Пуля задела левое предплечье Дарьи. Она упала, тихо застонав, но опять встала и пошла к Тоссу. Револьвер мецената щелкнул еще пару раз и затих. «Ты была никем, как я, и ты не станешь кем-то. Дешевая актриса, которую продвигает слепой режиссер Фатум. За грошовый перепихон в гримерке. Прочь из оперы!» «Ты жив?» Без особого интереса спросила она Тосса, с трудом помогая ему идти по улице, прочь от здания театра. «Да, но боюсь, это ненадолго». Тосс то и дело падал, из правой части груди его текла светлая кровь. В конце концов, Дарья остановилась, не будучи в силах тащить его дальше. «Помогите!» И обратилась к немногочисленным гулякам, которые по какой-то причине оказались в районе старой оперы. Но никто из них не обратил на нее внимания. «Я смогу идти сам!» Тосс сказал это злобно, вставая на ноги. «Нет». Дарья же повернулась к проходящей неподалеку парочке, однако Тосс схватил ее за плечо, оглядываясь. «Я смогу! Пойдем, Дарья!» Исполнителей не было. Но нужно было уходить. «Прошу, уходим!» «Стой, назад! Шагай, делай вид, что ты ничего не заметил. Хотя, ты ведь и так ничего не заметил». Пим развернул пятно на входе в технический район. «А чего это? Мы же назад шли к повстанцам». «Да, наступили мы в говно и достаточно давно. Видел там кронососов? Типа 2 ремонтника, типа 3 пешехода и типа 4 грузчика». «Ну, видел. И?» «И. Елдак из чешуи. Это ряженые какие-то. Пасут вход». «Как ящериц?» «Что?» «Ну, как песчаных варанов. Их пасут на вараньей ферме. А потом выпускают на сусличье поле и снова пасут». «Мать твою, пасти означает следить». «Нет, пасти — это значит, пасти, скот выпасать». «Не знал. Да и скота я кроме Дилды Джокса, в жизни настоящего не видел. Короче, это слежка. Но это явно не спецы. Любители какие-то. Дара и Тос шагали так быстро, как могли, стараясь теряться в потоках прибывавших на праздник людей. Молчали. Тос был зол, и с каждой секундой его злость становилась все сильнее. А Дара была никакой. Она не думала, не осмысляла происходящее. У нее не осталось воли. Она испарилась там, на сцене, собравшись в точку ее бездействия. Как вы? Никак. Это я виноват. Заткнись. Молчи. Ни слова. Они почти добрались до полупустой части кольца, граничащей со стеной, где находилось скрытое коммуникационными тоннелями убежище повстанцев. Можно? О, твою мать! Можно еще один вопрос? Дарья не хотела говорить, но не могла отказать. Да. Почему он остался жив? А он не остался. Нет, Дара, стойте. Тос замер, злобно уставившись на безразличную Дару. Серьезно? Он же долбанутый в пропасть отморозок. Он же утопит все кольцо в крови. Она пожала плечами. Мне кажется, оно этого достойно. И Тос внезапно озлобился до предела. А знаешь, он прав. Ты никто. Ведь в тебе ценного ровно то, что Резак тебя не добил. Что ты вроде можешь делать какие-то фокусы с реальностью и сознанием. Вот и все. Тос оттолкнул Дару и упал на колени. Она протянула руки, чтобы помочь ему встать, но он оттолкнул ее вновь, и она сделала несколько шагов прочь. Я ради тебя глаза потерял, ради тебя чуть не сдох несколько раз. Да ради тебя все постоянно дохнут. Пена, люди в хранилище, куча повстанцев. А они ведь все тебе верили. И ради чего, а? Дарья пустым взглядом смотрела на Тосса. Странно. Помнишь, я говорил, что вижу тебя даже без включенного глаза, даже словно через стены. А теперь нет. Может, потому что теперь вижу, кто ты на самом деле? Он осел, махнув рукой. Была бы ты первой, кого убил Резак. Вот это был бы подвиг. Но нет. Тебя оставили на сладкое. А перед тобой дохли другие, красивые, важные, любимые. А ты? Ты могла бы сделать хоть что-то полезное в своей жизни. Могла сейчас убить этого тупого, самовлюбленного ублюдка. Отморозка, который знает только язык смерти. Но нет. О, бедная Дара. Как же жаль, что ее малыш, за которым бегали все, все, лежит там, на сцене, кучей мяса. Она опустила руки и ползет назад в свою нору. Дара обернулась и пошла прочь. Эй! А ну вернись! Вернись! Папашу в парашу, да мать на заквашу! Что это за кобзда сейчас была? Пим и Пятно выглядывали из-за водопроводной трубы толщиной с пяток больших бочек. Никто из них не стал прерывать эту сцену. Не нашлось у них ни слов, ни понимания. Не знаю. Кажется, Тоссу плохо, а Дарь еще хуже. Да уж. На ней лица не было, будто он тароходом сбила. Бежим к нему. Эй, ты, дверной глазок, что за блевопли такие на всю каменную? Я не знаю. Тос силился встать и выглядел ошарашенным. Я что-то одурел. Как все прошло? И Тос рассказал. На моменте, который он старался не описывать совершенно, Пятно заплакало и отошел под сочащуюся ржавой водой трубу. Пим же сел на мостовую и схватился за голову. Говно домино, играем давно. Так, Пятно, возьми этого монокуляра и пригляди, чтобы из него весь сок не вытек. А я пойду. Куда? В дырку, но не в ту, что я люблю. В трубу полезу, в химопровод. Надо всем сказать, что засада снаружи. Все, Пигмент, смотри за ребенком и за этим, невзрослым. Я вернусь. Мне кажется, все это плохо кончится. Ривер, где вас плесень таскает? Что с меценатом? Как переговоры? Вы можете мне объяснить, почему Ван Гальс сошла с ума? Дарья вошла в убежище повстанцев и почти сразу же столкнулась с командором. Нет. Стойте! Где Тос? Мне нужен ваш отчет! Живо ко мне в кабинет! Отойдите. Что? Сожжу мне на рожу, что вы себе позволяете, барышня! Почему вы в крови? Вас видели? У вас что, совсем голова закружилась? Так вам ее открутит кто-нибудь! Но Дара прошла мимо командора в сторону лазарета. Тот махнул рукой и не пошел за ней. Привет. Давно тебя не навещала. Извини. Пена и мясо лежали на соседних койках и смотрели на Дару, возле которой суетилась Варя, зашивая ранение на руке. Ты как? Я в порядке, насколько можно. Руки работают. Даже вот пару раз прошлась. Голос Пены был очень слабый и тихий. Однако она радостно улыбалась. Как от джипсов этих принесли лекарства, так Варя колдует с ними? Я не колдую. Я делаю все возможное из своего скромного арсенала. Говорю же, колдует. Всюду ведьмы. Пена усмехнулась очень тепло и задорно. Дара не изменилась в лице. А Пена колдует со мной. Даже ногу мне сделала. Мастер-механик. Мясо указал на столик на колесах, стоявший меж их коек, на котором лежали разные запчасти. А затем поднял ногу. От колена тянулся пока еще ненадежно закрепленный и далекий от завершения металлический каркас. Я не мастер и не сделала. Так взяла один простейший протез, да подогнала под него. К слову, работа хоть и не ювелирная, но качественная. Я все-таки бывший родный инженер. Хотя тут еще работать и работать. Зато я теперь не как швабра стою. Глядишь, и завод мне запустят таким манером. Я Тарекс, кстати. Помните меня? Дара перевела пустой взгляд на Тарекса. Мясо? Да, помню. Не надо так звать. И, кстати, если вы скажете, как звать эту барышню, я буду вам благодарен. А она тоже не знает. Когда Варя закончила, Дара встала, получив укол обезболивающего. Что-то не так? Нет. Все так. Ровно как и должно. Никто не пришел из пленных? Не, на коммодора кто-то отзвонился, сказал, что людей освободили благодаря тебе. Они сюда пока не придут, чтобы не было слежки. Жаль, только благодаря вам ногу мне никто не пришьет и глаз ей не вернет. Мясо, ты чего? Да ничего, обидно просто. Пена рассказала, как вас закрыла с собой. Да и я помню, как ногу мне отстрелили из-за вас. Из-за Фица. Ну да, конечно. Пим, пробравшись в убежище через ход химопровода, задержался у превращенного в камеру хранилища, удивленно уставившись на Эсту. О, подруга, а ты чего тут сидишь? Нашла себе комнатку под свой нрав? Прикуси язычок. Ответила та, не открывая глаз. Что, власть не поделили? И не надо мне заливать, что ты решила побыть одна и замок захлопнулся снаружи. Не твоего ума дело. И то верно. Я как считал, что зверю в клетке самое место, так и считаю. Не болей. Стой, Пим, стой. Выпусти меня. А, сейчас же. Чтобы ты мне ногу откусила. Нет, спасибо, нужды не имею. Я и так невысокий. Да открой замок, будь человеком. Как у нас гнев на милость, сахар на гнилость. С чего бы мне идти против командора? Я тебя один раз выколопал из ходячей тюрьмы. Так даже крошечного, как твоя совесть, спасибо не услышал. Ладно, есть лист бумаги? Пим прищурился и полез в карман. Ну, допустим. Он дал Эсте блокнот и ручку, и та быстро что-то написала. Вот, возьми. Отправь по пневмопочте на адрес, указанный тут, прошу. Я в почтальоны не нанимался. Эста поглядела на него с мольбой. Пим, пожалуйста. Может, мы и не друзья, но уж точно не враги. Пим отвел взгляд и почесал подбородок. Ладно. Ненавижу эти ситуации, когда женщина сидит в клетке и просит ее отпустить. Каждый раз таю сердцем. Спасибо. Кстати, ты не знаешь, что с Дарой? Что с ней сейчас, я даже догадываться не могу. Вы долго будете тратить мое время? Лазарет наполнил крик. Живо ко мне в кабинет! Но Дарья, никак не реагируя, собирала свои немногочисленные пожитки. «Куда вы собираетесь?» Тишина была ему ответом. И командор, изрядно озверевший после выходки Эсты, беспардонно схватил Дарью за плечо. «Отвечайте, когда я вас спрашиваю, Ривер! Или вы забыли, кто вы, а кто я?» «Нет, не забыла». «Ну так вот!» Она положила сумку на кровать и обернулась. «Вы знали?» «О чем?» Вы знали о том, что Симонов и остальные лгут? что у них нет моего ребенка, что он в первом кольце. Командор дважды моргнул вместо ответа. Знали или нет? Просто скажите. Я знал, что у них ребенка нет. Это вся информация, которой я обладал. Ясно. Спасибо. Дарья взяла сумку и застегнула ее. Это не дает вам права вести себя так. Соберитесь и доложите по форме. Я однажды, даже не я, моя тень, оказалась в нужном месте в нужное время. Просто потому, что она была жестокой и хотела остаться подольше. Вот и все мои заслуги. Мне сказали потом, что я из-за этого должна стать вашим знаменем, что в меня верят. А взамен ваши люди приглядят за ним. Просто наврали. Я ухожу. Вы меня больше не увидите. Командор внезапно дрогнул, выходя из себя. Что ты себе позволяешь, мелкая обсоска? Ах ты хамоватая тварь, ради тебя тут все носятся! Как угорелая, ты в позу встаешь! Да если бы не мы, ты бы сгнила в своем вонючем третьем кольце, и у тебя еще хватает наглости, сука! Он занес руку и замер, глядя на нее с удивлением. С не меньшим удивлением глядели на эту сцену немногие свидетели. Варя, Пена и Мясо. Впрочем, последний, судя по ухмылке, одобрял эту вспышку гнева. Ха! Второй раз на женщину. Нервы в топку. Простите, Ривер. Я вспылил. Время тяжелое. Нам надо успокоиться всем. И свалить отсюда по-бырому. Пим внезапно возник в дверном проеме. А, Пим, все никак не научитесь стучать. Стучать — это последнее дело. За такое можно и заточку в почку. Снаружи очищенная засада, командор. Там туча кронососцев. Живо сигнал отступать давай. Как они нас нашли? Ну а я что, гадалка? Я как газета. Вот вам факты, ухты. Командор тут же забыл о Дарре и побежал в кабинет. Но не успел. Внимание! Идет облава! Всем стоять, жопорезы немытые! Стоять! Вторжение началось с главного входа. И хотя несколько извилистых коридоров могли ненадолго задержать нападающих, медлить было нельзя. Ну вот, прокатали вату. Валим! Дара, живо! Закройте двери! Не пускайте их дальше первой секции! Всем в бойлерную, живо! Варя, хватайте медикаменты и остальное! Кричал командор, стоя в коридоре. Вокруг него суетились немногочисленные обитатели убежища. А вы? Я возьму остатки взрывчатки. Взорвем бойлерную, не дадим им возможности нас догнать или пустить газы. Живо! Более 30 человек, все те немногие, что еще работали в повстанческом штабе, последовательно исчезали в широком грязном тоннеле химопровода. Пим всех направлял, а Мясо и Пена, как самые медленные, замыкали, чтобы не быть препоной для остальных. Дарья тоже стояла рядом и смотрела в точку на полу, держа в руках изрядно растолстевшую за последнее время корону. Мятежники! Говорит госпредставитель! Сопротивление бесполезное и будет жестоко подавлено! Выдайте нам ваших лидеров и женщину, известную как ведьма, и мы позволим обычным рядовым членам вашей группировки покинуть зону оцепления! Ага, сейчас же! В мешках для трупов они позволят покинуть. Ну лезь, живее, косматый шкаф! Опять тоннель. Только не гребаная тоннель. Внезапно Дарья сунула птицу Пиму, развернулась и бросилась прочь. Эй, куда? Стой ты, долбанушка! Да пусть идет. Туда и не дорога. Дарк, заткнись! Санитарка в дыхательной маске кинулась за Дарьей. Варя, стой! Командор хочет все взорвать, но не факт, что сможет. И Дару надо вернуть. Идиотки. Кругом сплошные идиоты и идиотки. Ну лезьте уже, суповые наборы. Бросите меня здесь? Эста смотрела, как командор неумело доставал из сумки остатки взрывчатки, созданной Тывчиком, но так и не пошедшей на бомбы. Нападавшие были недалеко, за двумя углами извилистых коридоров, и шум их газовых горелок с шипением носился по недавно покинутым помещениям. Не вижу смысла вас отпускать уж, простите. За ваше предательство полагается смерть. Бросил он через плечо, аккуратно доставая последнюю шашку. У меня есть совесть и честь. Я хоть была достаточно смела, чтобы всем свои намерения показать. А вы слабак, шпион и доносчик. Даже сейчас боитесь в этом признаться. Знаете, Эстер... Командор соединил шашки и огляделся. Может, вы в чем-то и правы. Но я сохранял жизни. В этот момент мимо них быстро прошла Дара, двигаясь в сторону нападавших. Эста проводила ее взглядом и дернула решетку. Да стойте вы! Выпустите меня! Или вы думаете, что я им ничего не скажу? Хотелось бы считать, что совесть и честь вам не позволят, госпожа Ван Гальс. Совесть и честь не позволят, а вот их химикаты и пытари позволят. Они вырвут из меня ответы против моей воли. Либо убейте, либо открывайте дверь. Командор встал, держа в руках детонатор с химкабелем, и медленно вытащил ключ, а затем клинок. Ладно, вперед! И он бросил ключ в клетку. Эста быстро открыла дверь и вышла наружу. Кстати, хочу заметить, что вы дилетант во взрывных делах. У вас вон там и вон там кабель не соединен. Где? Командор повернул голову, и в следующий миг его собственный клинок, схваченный Эстой, вонзился ему в грудь. Ну и сука же вы, Ван Гальс. Командор упал на пол, а Эста вытащила лезвие из его груди. Можно было бы иначе, было бы иначе. Согласен. И командор поднял руку с детонатором, а затем с размаху опустил его рычагом в пол. Когда нападавшие выбили последнюю дверь, Дара стояла напротив них в темноте. Люди на секунду замерли, испугавшись силуэта в черном плаще с капюшоном в виде крыльев, из-под которого на них смотрело совиное лицо с фиолетовыми глазами. «Это она!» Дара подняла руки, выставляя их вперед, и в тот же миг пуля вонзилась в ее ногу, сбивая на пол. «Да не стрелять, сука, не стрелять!» А затем в соседнем помещении раздался взрыв. Пришла в себя она уже на коленях в окружении ворвавшихся людей. Среди них не было ни исполнителей, ни магистерцев. Все они были больше похожи на полупрофессиональных наемников с китчевой повязкой на правой руке, с оранжевым скорпионьим хвостом на черном фоне. Однако трое людей были иными. Вектор Корекс и двое его я смотрели на четыре тела, лежащие на полу, в покрытом пылью и кусками бетона проходе. «Докладывайте!» «Докладывают, парашу в кашу!» Наемники рассмеялись. «Да, Альбус, как же я был прав. А теперь серьезно». «Чё серьезно? Вот ваша девка. Ногу и пробили, но ничего, жить будем. Вот мужик, ему точно конец». Человек с повязкой со скорпионьим хвостом пнул изуродованное тело, в котором с трудом можно было опознать командора. «Никто не заснул?» «Чего? Заснул? Или засунул? И ты о чем?» Корекс недовольно махнул рукой. «Да, вот еще две шлюшки, но обе порченые. Чё, народ, какую-нибудь красивенькую мятежницу поймали?» Дара открыла глаза. Маску с нее сорвали, как и сумку. Теперь ее вещи висели в большом рюкзаке на спине у одного из я. «Вот одна?» Речь шла об Эсте. Половина ее лица была изуродована и обгорела, а все тело покрыто кровью. Частично ее, частично командоры. Однако в целом взрыв не нанес ей серьезных повреждений. «Вот это находка!» Корекс обернулся к двум своим напарникам. «Господа, все было не зря! Быстро! Проверить, наложить бинты, стабилизировать! Под усиленную охрану и чтоб никак в прошлый раз!» Те послушно кинулись исполнять приказ. «На этот раз, госпожа Ван Гальс, вы от нас не уйдете!» Сказал Корекс вслед, когда Эсту унесли на носилках. «А вот вторая!» И говоривший, видимо, главный среди наемников со скорпионьим хвостом, вздернув за плечи, поставил на колени Варю, которую, судя по всему, оглушенную взрывом, вытащили из-под завала. Она была в сознании, но явно очень контуженная, и, не соображая, глядела по сторонам. Маска с ее лица свалилась, и взгляду предстал обгоревший, незаживающий рот почти без губ и уродливые химические ожоги от носа до шеи. «Так... это что такое?» Корекс поднял лицо Вари стволом своего пистолета. «Какая-то малополезная особь». «Вы обещали веселье, а тут никого нет». «Вы хотели трахать повстанок? Прошу, господа!» Люди переглянулись. «Да это мы так говорили, мы что, звери по-вашему совсем? Она, он не сказать, что симпотная, и к тому же калека. Да мы вообще шутили, что мы степняки какие-то пленных сноши». «Ну тогда убейте любым изысканным способом. Что вам на ум придет? Мне она ни к чему». «Ну не знаю. Давайте народ хоть ее сожжем». Дарья, не меняясь в лице, поглядела на санитарку, что все еще не понимала, где она и кто вокруг. Их глаза встретились, а затем Дарья быстро подалась вперед, схватила руку Корекса, сжимавшую пистолет, и нажала на курок его пальца. Пуля пробила лицо Вари, прошла на вылет и впилась в живот стоящего позади нее лидера наемников с повязкой на плече. Дарья же вырвала пистолет у Корекса и направила ему в голову. Выстрела не было. «Табельный, личностный», — улыбнулся Корекс и со всей силы ударил Дарью в лицо.